Глава 7. Звук пылесоса обрывается, на лестнице торопливые шаги. «О, черт!» — Агата прижимает ладонь ко рту. «Здравствуйте, Егор Дмитриевич!» «Мам, это твой начальник?» — интересуется малышка. Она поднимается на ноги с ковра, в руках сжимает плюшевую собачку. «Я могу все объяснить!» Агата бледнеет, словно лист бумаги, и подходит к малышке. Заводит ее за спину, пытаясь закрыть от меня. «Слушаю». Получается слишком хрипло. Я ногами в пол двинуться не могу, ошарашенно пытаюсь вновь рассмотреть девочку, которая выглядывает из-за матери. Это же ненормально, что я ловлю в ней сходство с собой. Оно есть или это обман зрения? Это не повторится, просто у нас небольшие сложности в саду. Я решаю. Агата нервно кусает губы. Я взяла Даришу с собой сегодня, но это не повторится. Дарина, значит. Улыбаюсь девочке как можно более доброжелательно. Нельзя их пугать, приди в себя, Валькевич. Меня зовут Егор. Егор Дмитриевич. Агата поворачивается к дочке. Я сейчас отведу Даришу в кухню, а она не будет вам мешать. Еще раз прошу прощения, я не хотела ничего дурного. Все в порядке, Агата. Тяну за узел галстука, немного его ослабляя. Нервничаю, ничего сделать с собой не могу. Сейчас мне еще больше интересно, что все это значит. Дарина может остаться здесь, она не мешает. «Спасибо». Агата бросает беглый взгляд на часы на стене, где стрелки сошлись на 12. «Я закончила наверху». «Тогда нужно сделать перерыв, я кушать хочу», — сообщает Дариша. «Беги на кухню, я сейчас». «У нас очень вкусный персиковый пирог», — сообщает Дарина. «Мы можем Егора угостить, он ведь тоже, наверное, голодный». «Есть немного», — соглашаюсь я. «Давайте я тогда приготовлю вам обед», — подхватывает Агата. «Если не сложно». Соглашаюсь сходу. Шагаю следом за Даришей, которая в припрыжку бежит в кухню. «Так что там с персиковым пирогом?» «Его можно только после супа», — разводит руками малышка. Видно, она этим маминым правилом не очень довольна. Не менее 8 ложек. Агата с улыбкой входит в кухню, следом за нами. На меня посматривает настороженно. «Кто я такой, чтобы возражать?» Шутливо поднимаю ладони. 8 так 8. Я съем все». Снимаю пиджак, вешаю его на спинку стула. Присаживаюсь за стол рядом с Даришей. Оба наблюдаем, как Агата извлекает контейнер с пирогом и бутерброды из сумки. «Нам суп. Надеюсь, в холодильнике все найдется? Так что за проблема у вас в саду?» При моем вопросе Дарина сразу сникает. Ее настроение сдувается, словно воздушный шарик. Малышка тяжело вздыхает. «Я безотцовщина», — произносит она это слово, старательно выговаривая каждую букву. «Миша так меня дразнит, а мне не нравится». В ярко-синих глазах, которые так похожи на мои, и этот факт я пытаюсь пока игнорировать, появляются слезы. «У Дариши есть отец. Есть». Агата становится напряженной. Отворачивается к кухонному гарнитуру, где начинает греметь посудой. «Просто он не может быть с нами. Так сложились обстоятельства». Все тело Агаты вытягивается, спина становится неестественно прямой. Она делает вид, что полностью сосредотачивается на готовке. Вижу, ей совсем не хочется говорить на эту болезненную для их маленькой семьи тему. Нужно про этого отца разузнать поподробнее. Что значит «быть не может с ними»? Уехал на заработки? Сидит? Болеет? Ушел к другой женщине, а Агата просто выгораживает его перед дочкой? Каких только причин защитить ребенка от правды я не слышал. А с родителями Миши пробовали поговорить? Обращаюсь к Агате, стараясь перевести разговор в более спокойное русло. «Да», — Агата пожимает плечами. «Но там бестолку. К тому же они тесно дружат с заведующей нашего сада, и поэтому она сквозь пальцы смотрит на поведение этого мальчика. Жалобы уже были, толку ноль». Агата вяло взмахивает рукой. «Мы просто перейдем в другой сад». «А какой у вас сад?» 6-й, он тут рядом. Егор Дмитриевич, вы, пожалуйста, извините меня. Такое больше не повторится, я не должна была». «Агата, все хорошо. Вы готовите обед, я обо всем мгновенно забываю. Для того, чтобы убедиться, что я заблуждаюсь, мне достаточно сделать ДНК-экспертизу. В данном случае это незаконно, но я готов нарушить закон». Дожился Егор. «От душевного одиночества подозреваешь постороннюю девушку в том, что она твоя умершая жена. Каким будет твой следующий шаг? Начнешь бегать голым по улицам? Или попадешь в дурку? Несмотря на тяжелые мысли, обманываться так приятно. Дариша, пока мама занята и не видит, передает мне контейнер с пирогом. Подначивает открыть. «Один кусочек», — нашептывает тихо. Черт, у нас в семье все было очень строго. Меня не баловали, учили уважать правила здорового питания. Десерт я всегда получал после супа и котлеты. Он был обязательно полезным и при этом не очень вкусным. Судя по озорному взгляду Дарины, у нее намного больше свободы. Думаю, это хорошо. Я еще долго учился что-то себе позволять, когда стал самостоятельным. Егор. Агата оборачивается, заставая меня жующего кусок пирога. В глазах легкий укор. Я съем весь суп, сообщаю с набитым ртом. Я только 3 ложки. Дариша запихивает в себя остатки пирога и показывает 2 пальца на руках. А так можно было? Вам нет. Агата смеется и качает головой. Этот жест такой знакомый, как и смех. Сердце ухает куда-то вниз и разбивается вдребезги. Она же она. Моя Лиза.